Здравствуйте, мы с Ольгой. Да. О, да, здравствуйте. Да. Муспица, я Ольга. Чего? Муспица. Чего? Алло. Алло, вы попали в Муспицу, доставка пиццы. Доставка пиццы? Ну и чё? Вы будете заказывать? А? Вы будете заказывать? А как же? Давай, записывайте адрес. Адрес записывайте. Нет, давайте вначале сделаем заказик, а потом адрес, чтобы быстрее было. Ну, давайте заказик. Метро ближайшее. Метро ближайшее. Что? Метро ближайшее. Ближе метро ближайшее. Станция метро Серебряный Бор. Знаете такое? Слушай, с Хабаровска, что же такие тупые-то? Я сказал ему, ты идиот, приезжай в Серебряный Бор, бля. Дай ему телефону, бля, овца. Всего доброго. Так, блядь, урил Серебряный Бор, ты сказал, бля, я уже одеваюсь, сука. Алло, я вас слушаю. Чего ты слушаешь? Слушаю ваш заказ. Какой нахуй заказ, блядь? Че ты несешь, бля? Муспица Валерия, здравствуйте. Здравствуйте, блядь. Хуясуйте, блядь. Че надо? Это вы нам звоните, это вам что надо. Ты пидору своему скажи, чтобы он приезжал в Серебряный Бор. Потом смешно не будет, ты понял, блядь? Да? Что ну тебе, блядь, сказать? Я говорю, да, тебе, блядь. Пусть идет в Серебряный Бор, давай пообщаемся, блядь. Не до смеха будет, блядь. Овца, блядь. До смеха? А до слез? Дура, блядь. Давай, всего доброго, до свидания. Серебряный Бор, мудила, блядь, по карту, а карту, блядь, сказать, тупую, когда ты купил, блядь. И с вами местом, блядь, ты к ней ешь. Северо-запад. Хуй с горы, блядь. Вообще, господи, проблемы, что ли, какие-то? С головой проблемы или с чем? Вы чего материтесь? Вы чего нас оскорбляете? Да, вот. Алло. Вы что-то хотели? Ты что-то хотела, может, скажи мне. Я у вас ничего не хочу. Вы сюда звоните. Чего вы звоните, оскорбляете нас? Я звоню. Ты мне не слушай, расскажи. Ой, мне звонят. Ты что, дура, что ли, ёпта? Сука тупая, блядь. Чё ты, блядь, там мямлишь, скажи мне, со своей овцой. Что ещё вы скажете? Приезжай. Что вы ещё скажете? Приезжай, чё мне с тобой говорить-то, блядь? Ну а чё вы звоните нам? Заняться нечем, что ли? Придурок, у тебя, блядь, папа, понял, блядь, и дед, блядь, и все твои мужчины, блядь, в своем роду, блядь, чушка, ёпта. Я тебе сказал туда приезжать, открой карту, мудак, или спроси бабушку прохожую. Куда приезжать? Скажите, куда нам приезжать? Мы приедем. На северо-запад. Да? Алло. Алло. Да, я слушаю вас. Че ты слушаешь, блядь? Хуи из ушей высуни, слушай там. Что еще? Ты макрощелка, блядь. Приезжай вместе с ним, блядь. Мы тебя резать будем, блядь. Легко. Мы тебя резать будем, ты поняла, да? Приезжай легко, давай. Легко, да. Может, нам приезжай, мы тебя резать будем, блядь, падла. Мы прям через 10 минут к вам приедем. Мы тебя, сука, резать будем. Давай, приезжай. Да, тебя оставь, десочек свой номер. Так чего ты, падла, скажи мне по телефону, знаешь. Тебе сказали, куда приезжать. Чего ты мне наяриваешь? Я вам наяриваю? Молодой человек, у нас телефонный разговор записан. Ты шлюха, и мать твоя шлюха, что ты звонишь мне, я тебе сказал? Приезжай сюда, разговоры будут здесь, что ты по телефону со мной трепишься, блядь? Телефонов никогда не видел, блядь. Нет, вы хотя бы адрес куда ехать? Шлюшка, ехать, шлюшка. Хоть куда ехать, мне назовите адрес. Мы приедем к вам, обязательно приедем. Ну давай с мясом, с фирмы, с ветчиной. Фирменно с ветчиной? Да. А что еще? еще шпикачек каких-нибудь с острыми палочками. С какими? А? С какими? Шпикачек, ёпта, что-то тупая такая, блядь. Шпикачек. Да. Вот. Кока-кола, две холодные, блядь. Слышь, обслуга ебаная, слушай меня сюда, блядь. Быдло, ёпта, а не хихикай. Два барбекю, кока-кола, и скажу, чтобы курьер приехал один. Один? Это самое. Метро полежает, это самое, Серебряный Бор. Как будет подъезжать, пусть позвонит. Все, он уже выехал, ожидайте. Ожидайте, он уже выехал. Давай, быдло, блядь, быстрее езжай. В течение трех минут будет у вас. Алло. Алло. Ловит. Алло, да. Чего ты, Алёха, скажи мне? А что? Да так же, блядь, клоунский, как Умар. Да. Клоуны, блядь, на выезде. Цирк, блядь, Шапито приехал. Ну вы долго там ездить будете, а Шапито ебаное? Где мой заказ, дура? Уже подъезжает. Овца, бля. И что это захотели? Алло. Это у вас там в Хабаровске 2-3 улицы, которые вы различаете по универмагу, блядь, и по магазину, блядь. У нас все улицы называются, блядь, именами. Название улицы назови, блядь. Вы могли бы не ругаться, а нормальными словами разговаривать? Я вас просто не понимаю. Ну, ебало, дура, блядь, и дай этого придурка телефона. Какого придурка телефона? Я не понимаю, о чем вы говорите. Ты что, дура, вообще полоумный остров, блядь? Да, такая. Мразь, блядь, дай телефон этого идиота. Даю, 03. 01. Записали? Я зарежу вас. Ебаный ау. Давай, езжай сюда. Сюда приедем. Ну, Фита, Ольга, какой, здравствуйте. Какой фирма? Ой, вас резать буду. Может, пицца? Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, пицца? Откуда какой-то может, пицца? Ёпта, Хабаровск, кому пицца у тебя, а не может, пицца. А вы хотите заказать пиццу? Сейчас, подожди секунду. Заря. Да, я слушаю. Алло, бля. Я слушаю. Чего ты там дура аукаешь, бля, где пицца? Но вы же у нас еще не заказывали, не делали заказ. Почему вы ругаетесь на нас? Потому что я люблю пиццу. Привозите мне пиццу сюда. Мы везем, вы нам адрес оставите свой. Тебя как зовут-то? Ольга, я же представилась. Ольга? А мама, да. А как зовут Ольга? Ольга. Как зовут маму твою? Ольга. Маму тоже Ольга зовут? Кого? А братик, сын есть какие-нибудь там, дети у вас? Семья еще маленькие. А? Тоже все Ольги. И мальчики. Все ходят? Мы приедем в Хабаровск с Розовами. Сейчас выйдете, вы на бару полежите будете. Мы вас резать будем. Потом приедем к нам в Хабаровск и всю вашу семью будем резать. Вы что? Давай быстрее. Да, видите с собой документы. Чтобы вы грузите? У нас в Хабаровске, когда мы будем вас резать. Резать будете? Давай, приезжай быстрее, да, ждем уже. Серёжа не бери, а сказал, как видишь, не бери. Может быть, адрес назовете хотя бы? Куда же нам ехать? Ты дура, бля, ебаная. Слышь, какой адрес? Я тебе сказал адрес. Серёжа не бери адрес. Станция метро Полежаевская. Улица Маршала Жукова. Едешь прямо в сторону севера. На карте, бля, ориентируешься, нет, овца ебаная. Трехлина тупая. Открывай адрес со своим кумаром, бля, клоуном, карту, езжай Серёжа на борт, дура, бля, как приедешь, наберешь, хули ты мне звонишь, скажи. Слушай, не понял, заказывайте 400 рублей ваш район. Если вы хотите, чтобы я приехал, вам надо заказать, это 400 рублей. Какие нахуй 300 рублей? За 300 рублей мы твою мать будем продавать в Хабаровске, ты не поняла, да, ты мне? 300 рублей, бля, ну ты столько в лице на маме своей. Ты что, продавать? Органы наши? Да, бля. Очень серьезно, вы молодой человек. Если вы не будете делать у нас заказ, не занимайте, пожалуйста, телефон и не звоните, пожалуйста, нам больше. Да, а ты сколько стоишь? Стою очень дорого, поэтому если вы не можете собрать 400 рублей на пиццу, вам и не снилось. Сколько ты стоишь? А сколько мать твоя стоит, ты знаешь? Что? У вас еще есть один человек, у вас семья. Молодой человек, вам нечем заняться? Есть чем, почему резать будем вас. Сейчас вы приедете, мы вас будем резать. Так что давайте быстрее. Вы обязательно это сделаете. У нас высветил ваш номер телефона. Все разговоры у нас записываются, поэтому хватит шутить. Да, давайте. Приятности уже и так вас достаточно. Ожидайте, ожидайте. И пицца будет вам, и резать будете, и девочки будут у вас. Ожидайте. Дайте пиво, бля. Ожидай, тата, ожидай. Давай, езжай сюда быстрее. Дома ехать еще будет, нет? Можете свои телефонные разговоры прослушать по на сайте telefonisty.dolboyobiki.ru. .dolboyobiki.ru? Да, вы там на первом месте, кстати, уже стоите. На первом месте? Да, дадите. Сейчас, на чисто цирк шапито. Ой, всего доброго. Я думаю, да. Пацанов ваших, я даже видел. Где.ру, а я там ебу друг друга в ухо. Пацаны ваши хабаровские, бля. Ебало ваши хабаровские пацанов, давай приезжай, бля. А вас там не было? Че ты заткнулся, мудила, бля? Насастая, сука. Учителя, бля, там всякие зарплаты, 3500 рублей. Ебал я вас всех, бля, понял, бля, помжательно, бля. Нищета ебаная. Езжай сюда, сука, нищета, сейчас резать буду. А ты, человек, вам плохо? Мне хорошо. Похоже на это, что вам хорошо. Вам Кащенко? Что-то там, блядь, бормочешь, блядь, хуило. Вам Кащенко обратиться, может, там за помощью надо? Че, за помощью обратиться к тебе? Специалистом. А там очень только с головой. Ну и, по-моему, со всеми частями вашего тела. Да, какая-то, блядь, тупая, блядь, дура. А то вы у нас со своими маленькими... Ты, блядь, дина! Че ты там мучишь, сука? Мусы только зайдут. Хабаровск, блядь. Да что вам этот Хабаровск остался? Вот так, что вы, блядь, урод оттуда. Что, оттуда? Полунада, блядь, пацаны ваши. Полунада? Просто шапито. Шапито, да? Такой же веселый, как и вы. Дай мне тот перевод телефона. Записывайте. 785. Номер телефона позови, пожалуйста, Оксана. Называю вам номер телефона, записывайте. 785. Со своим телефоном. Больной, что ли? Вы записываете или нет?